Глава 53. Эрика. Наступил октябрь, любимый месяц Кристин. Год назад я пообещала Кейт, что в октябре мы развеем пепел моей дочери, но вопреки всему я надеялась не сдержать это обещание. «Может быть, — думала я, — мне удастся ее найти, и от всего этого кошмара останутся только страшные воспоминания. Многое из того, о чем я мечтала, действительно сбылось. Я нашла дочь, хотя и не ту, которую собиралась искать. А может быть, Кейт права, я наконец-то нашла себя. Сегодня пятница, я сижу на лавочке в кампусе Джорджтаунского университета перед Копли-холлом, жду, когда у Энни закончится занятие, и болтаю по телефону с сестрой. «Продукты куплю, как только доберемся до Истона», — говорю я. «Мы с Максом будем у тебя завтра, часов в 12», — отвечает Кейт. «А Молли и дети приедут после церемонии». «Да, я знаю. Она решила, что так будет лучше». «Мне не терпится увидеть твой домик на заливе. Сейчас там, наверное, чудесно». «А мне не терпится тебе его показать. Это место — мой собственный Макина, где я теперь провожу много времени». «Хорошо, так ты ближе к Энни. Кстати, об Энни. Она говорит, тебе звонило твое старое увлечение из Висконсина, и в субботу вы вместе ужинаете». «Что это за история?» «Джон Слоун — никакое не увлечение, а просто друг, который живет в тысячи миль от меня. Сама не понимаю, как он умудрился напроситься ко мне в гости именно в этот уикенд. Чем больше расстояние, тем горячее секс. Не исключай такой возможности, Рик. Мы с Энни держим за тебя кулачки. Моей дочери хочется, чтобы я в кого-нибудь влюбилась. Она по-прежнему чувствует себя виноватой в том, что встала между тобой и профессором». Кейт верно подметила. «Мы об этом не говорим, но я чувствую, у нас обеих, у Энни и у меня остался неприятный осадок после того эпизода с Томом. Я бы очень хотела доказать ей, что это ничего для меня не значит. Та глупая вспышка давно прошла, я ведь толком и не знала Тома. И сейчас я не озираюсь по сторонам, надеясь увидеть его коричневый пиджак». «Ты преодолела большой путь», — ласково говорит Кейт. «Правильно папа сказал нам с Энни. Чтобы тебя изменить, нужно чудо». У меня по спине пробегают мурашки. «Отец такое сказал?» «Ага. Ты с ним говорила?» «Я написала ему по электронке, позвала на церемонию, он не ответил. Но ты же знаешь, как папа любит электронную переписку. Давай, Рик, пригласи его нормально, по телефону». «Не буду. Пусть ему не придется выдумывать отговорку. А вот и Энни». Говорю я, завидев дочь. «Целую, Кейт, до завтра». Встаю и машу своей дорогой девочке. На ней открытое синее платье. Кажется, она никогда еще не была такой веселой и энергичной. «Какая ты красавица!» Говорю я, целую ее в щеку. «Джорджтаун тебе к лицу». «Еще бы! Погоди, сейчас я тебе расскажу про Луиса. Он двоюродный брат Хуаны. Изучает антропологию. Мама, он такой классный! Даже Рори со мной согласен». Я показала ему фотографию. И знаешь что? Хуана говорит, Луису нравятся девушки с формами. Губа не дура. Мы идем под ручку к общежитию. Как насчет той работы? Ты согласилась? Я улыбаюсь. После интервью «Нью-Йорк Таймс» Эмили Ланге позвонила мне, чтобы поблагодарить. Мы проговорили целый час. Я рассказала, как нехорошо с ней обошлась и попросила прощения. А еще в свою очередь, сама... Простила ее за то, за что должна была простить давным-давно. В итоге Эмили предложила мне снова у нее работать. «Нет», — говорю я Энни, — «это был милый жест, но я еще не отказалась от мысли о собственном агентстве». Подняв глаза, я наблюдаю за реакцией дочери. «Серьезно? Ура! Только без твоего благословения я за это не возьмусь. Агентство будет маленькое, скорее всего, в районе Чесапикского залива». «Супер!» Наслаждаясь тем, что моя дочка мной гордится, я прибавляю. «Правда, я обещала Эмили время от времени работать у нее волонтером, когда буду в городе. Ее агентство подыскивает жилье для инвалидов войны. Хочу в этом поучаствовать. У меня ведь еще осталась тяга к социальной работе». «Отлично! Я так хочу, мама, чтобы у тебя все сложилось. Я знаю и ценю это. А как насчет субботнего вечера? Ты рада тому, что приедет Джон?» Энни смотрит на меня с надеждой. «Очень», — говорю я, стараясь, чтобы это прозвучало убедительно. За ужином на террасе Энни, уплетая креветки, рассказывает мне об университете, о своих новых друзьях и о маленькой Олив. После этого я долго не могу уснуть. За открытым окном убаюкивающе плещет волна. С Энни мои мысли перекидываются на Кристин. Думаю о завтрашней церемонии, на которую приедут Брайан и Кейт с Максом. Потом Молли привезет детей. А еще я встречусь с Джоном Слоуном. Почему же у меня такое чувство, будто мне чего-то или кого-то не хватает? В 2:23 я беру ноутбук и открываю почту, чтобы получить утешение от чуда, таинственной силы, которая была моей путеводной звездой на протяжении последних 8 месяцев. Кто бы это ни оказался, Энни, Кейт или какой-то другой человек, я пишу ему как другу. Я не религиозна, но вера у меня есть. В потайном уголке моего сердца живет надежда на то, что загадочные письма посылала мне мама или бабушка Луиза. В любом случае, такими ночами, когда я не нахожу себе места, эта переписка помогает мне. Дорогое чудо! Завтра я рассею прах дочери в Чесапикском заливе. Рядом будут люди, которые любили ее и любят меня. Люди, которые всегда меня поддерживали, особенно в последний год. Кстати, случилась очень странная вещь. Я поняла, как сильно хочу, чтобы мой отец тоже приехал. Да-да, старый болван, который вечно злится, капризничает, никогда не знает, что нужно говорить, и рядом с которым я сама, как девочка, не могу связать 2 слов. Я хочу, чтобы он тоже был рядом. Мы с ним сильно отклонились от верного курса, и сейчас я бы охотно взяла обратно все жестокие слова, которые ему наговорила. Я наконец-то поняла, иногда, чтобы увидеть гладкую сторону камня, надо его перевернуть. Мне кажется, после стольких лет я наконец-то увидела отца с гладкой стороны. И себя тоже. Видишь ли, моя мать была душевно больной. Папа потратил все деньги на попытки ее вылечить. Даже бросил работу и перевез нас всех на остров, который мама раньше любила. Поближе к ее бабушке. Надеялся, что это поможет. Он делал все возможное для своих дочерей, как и я для своих. Слезы начинают щекотать мне горло. Я бы очень хотела сказать ему, пока не поздно, что люблю его и ценю. Если бы только жизнь позволила мне все обнулить. Нажимаю «Отправить». Вскоре сигнал телефона выдергивает меня из полусна. Включив прикроватную лампу, читаю 2 простых предложения. Обнуление бывает 365 раз в году. Называется «Полночь». По мне бегут мурашки. Именно эти слова отец сказал мне февральским утром, когда услышал наш разговор с Кейт по громкой связи. Так значит, чудо — это он и есть? А как же виртуальный IP-адрес? Мой папа не соображает в современной технике настолько хорошо, чтобы суметь скрыть свое местоположение. Зато соображает Джона, а они встречались каждый день. В один миг все кусочки мозаики встают на свои места. Цитаты папа брал из альбомчика Кейт, а пропавшая дочь, так он обозначил тему сообщений, это я. Не Кристин, не Энни. Мой отец, как на чудо, надеялся на то, что я вернусь к жизни. Зажимаю рот ладонью, и из моей груди вырывается стон. Отец меня любит. Слезы застилают мне глаза, когда я пишу. «Папа, это ты. Теперь я понимаю, зачем ты заманил меня на остров. Я должна была посмотреть в глаза той правде, от которой бегала почти всю жизнь. Ты видел, как я плакала на сосновом мысе. Тебе удалось достичь цели, но мое прозрение оказалось слишком болезненным. Напуганный этим, ты рискнул всем, чтобы я вернулась на материк. Ты спас меня, папа, причем во многих смыслах. Возможно, в наших отношениях навсегда останется неловкость, но я люблю тебя. Надеюсь, ты это знаешь». Убираю пальцы с клавиатуры. Мой отец, спору нет, тяжелый человек. Показывать свои эмоции он стесняется. Анонимные письма были для него единственным способом дать дочери совет, выразить свою любовь к ней и при этом не чувствовать себя неловко. Так стоит ли впрямую разоблачать его? Я жму на клавишу удаления до тех пор, пока письмо полностью не стирается. Вместо прежнего текста я пишу ту фразу, которая ответила отцу несколько месяцев назад. «Спасибо. Непременно запомню твои мудрые слова, Платон».